Демагог. Он разжигает низменные страсти толпы и угрожает существующему строю. Он угрожает нам, создавшим эту страну. Нам, от кого зависит ее процветание. Тебе не нравится, что мистер Нокс посвятил свою жизнь тому, чтобы все люди были сыты и счастливы, а дети не гибли от непосильного труда? Разве желание человека, чтобы дети жили как дети и были здоровы, это низменная страсть? Ну, ты всю жизнь думал только о себе. Это неверно! Я посвятил свою жизнь обществу. Я даю людям хлеб и работу. Я когда-то в студенческие годы увлекался теориями всеобщего благоденствия. Но тогда я просто не понимал, как слаба и ненадежна человеческая плоть. Особенно если ее не кормить. А теперь я более трезво смотрю на жизнь. Но есть еще опасные мечтатели. А на этот раз Ноксу крышка. В каком смысле? Завтра ваш Нокс произнесет в Конгрессе речь. И ему предложат предъявить доказательства тех обвинений, которые он выдвигает против правительства и против нас, опекунов страны. А никаких доказательств у него, естественно, нет. Он будет ошельмован и растоптан. Так погибнет твой Али-Баба и его глупые мечты. Прекрасные мечты. Ну что ж, если так, то очень жаль. Ну, мне нужно, наконец, пойти переодеться. Входит новый гость. По долгополому сюртуку и постно-благонамеренному выражению лица нетрудно узнать в нем смиренного служителя церкви. Извините меня, мистер Рутланд, я сейчас вернусь. Здесь заседает, я бы сказал, семейный совет. Нет, спорят о мечтах и мечтателях. Я попрошу вас, замените меня в качестве их адвоката. Ох, с удовольствием. Мечтать, мечтать – это моя слабость, да. А о каком мечтателе шла речь? Мы говорили о мистере Ноксе. Что? Нокс? Не забудьте, вы обещали быть его защитником. Позвольте, Нокс, опасный для нашего общества человек. Он кощунствует, он оскорбляет церковь, он... Боже мой, что творится с нашими дамами? Ваша старшая дочь, мистер Старкуэдер, когда была девушкой, она была верной помощницей во всех маленьких делах милосердия. А теперь я бы сказал... Гости постепенно собираются за чайным столом. Вот сенатор Доусет с супругой. Она с благоговейным восхищением взирает на спину Старкуэтера, который, забыв о гостях, погрузился в свою записную книжку. Это же ваш отец. Да. Давно мечтала с ним познакомиться. Вы знаете, у него свои странности. Вы не обижайтесь, что он с вами не поздоровался. Он может уйти, не попрощавшись. О, ну еще бы. Его голова полна великими замыслами. Да. Это же удивительный человек. Муж говорит, что это величайший человек наших дней, куда могущественнее дюжины президентов и английского короля вместе взятых. Прошу вас, сенатор, отнесите чашку чаю отцу.